Вторая беседа будет называться «За что погибла Иезавель?» «Ибо я ревную о вас ревностью Божьей, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». 2 Коринфянам, 11 глава, 2-3 стих. В этом отрывке Писания апостол Павел представляет верующих мужчин и женщин в лице чистой девы, обрученной единому мужу, и затем высказывает опасения о том, чтобы у этой девы не повредился ум, как это произошло с Евой. Указывая на то, что змей хитростью прельстил Еву, а не Адама, апостол этим самым указывает на немощь и слабость Евы в отношении искушения и, учитывая это, дает серьезное предупреждение уже не Еве, но невесте Христовой, чистой деве, обрученной единому мужу Христу. Об этом самом говорит и другое место Писания. «И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление». 1 Тимофея, 2 глава, 13 стих. Из этих мест Писания видно, что Бог указывает на то, что с самого начала опасность прельщения более угрожала женщине, чем мужчине, и что таковая же опасность существует для чистой девы, невесты Христовой, и сегодня, тогда как ее муж – Христос, последний Адам, устоял пред прельщением или искушением сатаны, и устоял, и победил. Из Писания мы видим, что как Еве, так и Христу было предложено нечто вожделенное для глаз, и мы можем с уверенностью сказать, что и чистой Деве, невесте Христовой, предлагалось и предлагается то же самое. «Оно приятно для глаз и вожделенно». Бытие 3:6. И так, как уже и было сказано в предисловии первой беседы, Господь дал эту и другие беседы, чтобы открыть тайные замыслы сатаны для Церкви Христовой и указать народу, через какие подходы врага грозит опасность обольщения, прельщения, а затем наказание Божие и погибели для народа Божия. Ввиду того, что наказание для семьи Адама пришло через женщину, а не через мужчину. Господь, как видно, дал и темы бесед в такой же последовательности. То есть, за что погибла Иезавель, а затем, за что погиб Ахав. Ибо по Писанию у Господа есть для каждого своя доля ответственности. Итак, прежде чем коснуться разрешения этого вопроса, важно будет прежде установить тот факт, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. 2 Тимофею 3:16-17. Следовательно, и пример Иезавели записан по вдохновению Духа Святого с одной целью – научить будущее поколение детей Божьих избегать того, что она делала, а для делающих уже и любящих делать то, что она делала, обличить, чтобы покаялись и исправились, чтобы избежать вот такой страшной участи, которая постигла Иезавель. И это согласно с указанием Писания, как и написано. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. И все это происходило с ними как образы, описано в наставлении нам, достигшим последних веков. 1 Коринфянам 10:6-11. Ввиду того, что следующая беседа для братьев, а это для сестер, то поэтому должно прямо сказать сестрам так. Если каждая из вас готова вникнуть в образ Иезавели честно, с целью проверки и сравнения себя с ней, то есть подойти под рентген богодухновенного слова с целью научения, обличения и исправления, то это яркая веха в Старом Завете, может послужить жизнеспасающим толчком для избавления от суда и гнева Божия через покаяние и оставление таких же грехов, какие делала Изавель. Если же любая женщина, называющая себя дочерью Божьей и уже полюбившая один или несколько грехов Изавели, отмахнется от образов Священного Писания следующими извинениями: «Бог не смотрит на внешность, а на сердце», или «Нигде не написано, что то или это есть грех», или «Мы не живем под законом, но под благодатью», или «Старый Завет к нам не относится, мы верим только в новый», и так далее, то за такую личность не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противникам. Евреев 10:26-29. «И для таковых Господь будет судить народ свой». Евреям 10:30. «Как Он и делал это раньше с образами». Прежде чем коснуться всех грехов, за которые погибла Изавель, полезно будет упомянуть, что люди, употребляющие вышеуказанные извинения, заблуждаются, не зная Писаний, ни силы Божьей, и они вводят в заблуждение и заблуждаются сами. Матфея 22:29 и 2 Тимофея 3:13. Потому что в те времена, когда это говорил Христос и апостол Павел, были только Писания Ветхого Завета. Если Христос сделал около 800 ссылок на Ветхий Завет, и эти ссылки находятся в большинстве книг Ветхого Завета, то любой человек, сводя на нуль значение и важность Ветхого Завета или совсем отвергая его, впадает в заблуждение и вообще ставит Бога лжецом, тогда как Новый Завет есть следствие и исполнение Ветхого Завета или же как реальность и полнота тех теней и образов, которые указывались в Ветхом Завете. У такого человека и вера во Христа сомнительна, ибо сам Христос верил, жил, исполнял и без конца цитировал священные писания Ветхого Завета. Итак, теперь рассмотрим в свете Писания, кто была Изавель и каковы были ее грехи, за которые она погибла. Изавель была дочерью Еф-Ваала, царя Сидонского, и она была идолопоклонница. Была она родом хананиянка, а пределы хананеев включали в себя Сидон, Герар, Газы, Содом, Гоморру, Адму, Цеваим, Долаши. Читайте Бытие 10:19, Исход 23:28 и 32:33, Числа 21:3, Второзаконие 7:1-5 и 20:16-18 стих, Второзаконие 18 глава 9-13, Псалом 105, 35-39 стих. Если вы прочтете вышеуказанные места Писания, то ясно увидите, что ее народ, ее отцы, а также и она практиковали поклонение идолам, ваалам, строили жертвенники богам, строили столбы, священные рощи, истуканов, проводили сынов через огонь, ходили к прорицателям, гадателям, ворожеям, чародеям, обаятелям, вызывающим духов, вопрошающих мертвых, приносящих жертвы бесам, и, как видно, были знакомы с грехами содомскими. Содом и Гоморра были на их территории. И что самое страшное, приносили сыновей и дочерей своих жертву бесам и идолам ханаанским, проливая кровь невинную. Давайте оглянемся на историю Церкви Христовой в наши дни и посмотрим, нет ли в сегодняшних церквах таких христиан, которые некогда имели чистоту и святость и поступали по заповедям Божьим, а теперь пошли по следам Изавели, согласно откровению Духа Святого, и научились всем мерзостям окружающих нас «хананеев» в кавычках, и поклоняются теперешним модерным идолам, и, что самое страшное, проводят сыновей и дочерей своих через огонь Бога Астарты, так Дух Святой называет телевизор, принося их в жертву этому идолу и проливая кровь невинную их, ибо большие массы детей пошли в погибель по причине этого идола Астарты, а их кровь невинная спросится с родителей, которые принесли детей своих в жертву бесам, потому что эти бесы научили детей жить по воле князя мира сего, и это все через оскверняющие рекламы телевизора. Недаром Дух Святой сказал, что дети тех, которые имеют телевизор, не будут принадлежать и служить Господу, ибо сатана через телевизор изливает в умы детей и в сердце их все мерзости хананеев, в кавычках, и учит детей, как делать их. Итак, дорогие мамаши, если этот идол Астарты попал в ваш дом не по воле вашей, а по требованиям мужа, и ваши дети проводятся через огонь, не огонь Господен, и вы мучитесь в праведной душе вашей, но ничего не можете сделать, то вы блаженны, и это вам зачтется у праведного Бога, знающего намерения сердец. Если же этот модерный идол Астарты попал в дом потому, что мама захотела ублажать своих детей и купить его по их требованиям, то у этой мамы есть очень большая причина каяться в этом и просить у Бога милости для себя и своих детей, пока не поздно. Да, в наши дни некоторые из народа Божьего впали в идолопоклонство и приносят жертву бесам, сами не зная того, а у Бога спросить не додумались или не пожелали, но просто пошли по влечению очей своих, ибо им это показалось приятно для глаз и вожделенно. Бытие 3:6. Итак, кроме греха идолопоклонства, за какой же еще грех погибла Изавель? Из Писания мы видим, что Изавель властвовала над мужем и учила его делать все грехи хананеев. Читайте 3 книга Царств, 21 глава от 7 по 8 стих и 25 по 6 стих, Откровение 2 глава 20 по 23 стихи. Поэтому о втором грехе Изавели говорится, что она подущала мужа. Это в образах Ветхого Завета, то есть учила его, что и как делать. Так что Слово Божие говорит, что не было еще такого царя, как Ахав, поступающего неугодно пред Господом, и что он поступал весьма гнусно, последуя идолам. Однако ей мало было того, что она научила его поступать гнусно, но она еще, как командир, свободно ввязывалась в мужские дела, распоряжалась в мужских делах, как хозяин, и фактически вела себя не как женщина, а как мужчина. О, как это похоже на некоторых христианок в наши дни! Представьте себе, Изавель от имени царя самовольно писала письма и запечатывала их Ахавовой печатью и рассылала их куда хотела. Она посылала гонцов, она давала распоряжения и приказы, она наставляла старейшин города, что и как говорить. 3 Царств 21:11. И она руками других выполняла беззаконные, гнусные дела и проливала невинную кровь. И это была жена верующего царя Ахава, которому Бог чудесно помог несколько раз. Вспомним неверующего царя и царицу Есфирь, которая не только боялась что-либо писать или делать без ведома царя, но и страшилась явиться пред лицо царя, если он не позовет ее. Какой контраст между этими двумя царицами. Короче говоря, Изавель нагло брала на себя уполномочия мужа и его обязанности, и много чего делала вместо мужа, хотя внешним людям могло казаться, что все повеления и дела исходят от царя. Только подумайте о таком положении. Могучий пророк Божий, чудотворец Илья, не боялся обличать Ахава и встречаться с ним лицом к лицу. И однако, тот же самый Илья, услышав только одно слово этой женщины, бросил свое служение, бросил своего слугу и бежал целый день в пустыню, и там просил себе смерти под можжевеловым кустом. Наверное, он знал, что это была за женщина и что значили ее слова. Итак, в образах Ветхого Завета Дух Святой показывает Изавель не только как идолопоклонницу, но и как жену, взявшую контроль над мужем и введшую через этот контроль многие мерзости и грехи в народе Божьем. В Духе Нового Завета Дух Святой показывает нам Изавель, жену духовного царя и священника, ангела церкви, как женщину-отступницу, бывшую пророчицу. Но заметьте поразительное сходство в поведении ветхозаветней и новозаветней Изавелях. Откровение 2 глава, 20-23 стих. Как первая, так и вторая идолопоклонницы. Как первая, так и вторая учили и вводили в заблуждение. Не похоже ли это очень на Изавелей наших дней в церквах, которые берут контроль над мужьями, криком или угрозой развода, ввязываются в духовные и житейские мужские дела, решают или командуют в мужских вопросах, рулят мужем куда хотят, употребляя, если надо, разные методы и средства, вроде тех, которые употребляла Изавель? Как то? Что за царство было бы в Израиле, если бы ты так поступал? Третье царство, 21 глава, 7 стих. А в переводе на язык наших дней это может звучать так. «Что ты за муж, если бы ты так поступал?» Или «Это неправильно», или «Это не подходит», или «Я с этим не согласна», или «Ты не понимаешь, что лучше молчи», или «Ты не знаешь, как воспитывать семью» и тому подобное. Таким образом, сегодняшние Изавели управляют семейными делами и вопросами под видом решения мужа и как бы от его имени. И перед внешними могут казаться еще и очень примерными женами. Мало этого, они еще и берутся за духовные вопросы, и, беря на себя запрещенные Богом уполномочия, учат и вводят в заблуждение рабов Божьих. Откровение 2 глава, 20 стих. То есть, толкуют и объясняют своему мужу и другим, что вот это мне не грех. И в этом совесть меня не судит. И вот на это Бог не смотрит. Вот то и это моей дочери не грех, а вот это моему сыну не грех. Это место Писания к нам не относится. Это совсем для другого периода. И такому подобному учению сегодняшних Изавелей нет конца. Так что все это кончается тем, что в доме и на домашних появляются все мерзости окрестных народов и хананеев, за которые Дух Святой возвещает неизбежный суд народу Божьему. Несмотря на строгий запрет Бога, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии, 1 Тимофею 2:12, сегодня модерные Изавели-отступницы, помимо воли мужа, берут на себя ответственность устанавливать уровень финансовых расходов на семью, уровень стандартов жизни в семье, согласно безумной гонке мира за роскошью. Они же могут устанавливать и уровень поведения детей в отношении вещей позволительных и непозволительных, вкусов и одеяний позволительных и непозволительных в так называемой христианской семье. И также устанавливать уровень святости согласно их понятий, сами, однако, не зная Писаний и не желая вникать по любому вопросу и не спрашиваясь у мужа, правильны ли ее понятия, стандарты и уровни. Рассудите сами, если мать находится с детьми большей частью 24 часа в день, и она должна видеть, когда дети уходят в школу и приходят, что приносят и уносят, что читают и что делают, куда идут после школы и когда приходят, с какими друзьями общаются и какую музыку слушают, какие разговоры ведут и на какую тему, то тогда напрашивается несколько вопросов такого характера. По чьему разрешению и благословению, в кавычках, ее дочь Астрих Сатана в парикмахерской ада и завил ей вихрь по последней моде холливудских звезд? По чьему позволению у дочери в сумке завелись краски всех радужных цветов и наложились на лицо ее с оттенками красных ссадин и синяков? А ведь этим занималась развратная язычница, служительница идолов Изавель. По чьему благоволению, в кавычках, дочь увешалась золотом и серебром с головы до ног, как это делали описанные в Библии блудницы, ищущие себе любовников, И кто в христианской семье отпустил Божьи деньги дочери на все вышеуказанное, если дочь еще ходит в школу и не работает? По чьей благосклонности и на чьи деньги дочь приобретает себе брюки, вырисовывающие отчетливо неблаговидные части тела, и ходит в доме, не стыдясь своей наготы пред отцом? И все это допускается, несмотря на то, что Бог это ненавидит, как и всякую мерзость. По чьей склонности дочь может быть на пляже и затем приходить в дом с небольшой тряпочкой вверху и внизу, и свободно ходить пред отцом и братьями, и ее это даже не волнует, и краска стыда не приливает к ее лицу? Как вам кажется, наш Спаситель Христос, видя все это, похвалит ли таковых мамаш и дочерей в день суда, а может быть и папаш, если они полностью согласны со всем этим и не скорбят в душе об этом нечестии? Почему умалчиванию дочь хватает на лету каждые 2 недели новую моду и новое платье или является в дом, спутанная сатаной, в узкой обтянутой юбке? Хотя сатана и здесь нашел выход, сделал прорез большой спереди и сзади, чтобы была возможность шагать, и была заодно и возможность сверкать наготою, чтобы возбуждать похотливые взгляды у мужчин. По чьему разрешению дочь с 14-15 лет может иметь кавалеров, а по Библии – любовников, и садиться с ними в автомашину вдвоем и приезжать в любое время дня и ночи домой или свободно ездить в собрания развратителей, рестораны и часами сидеть в прокуренной, блудной атмосфере со смрадом вина, алкоголя и с дикой музыкой ада, джазом и рок-н-роллом. По чьему потаканию в так называемой христианской семье допускается 2 духа? Дух Христа в Отце с подстриженными волосами на голове, по Писанию, и Дух Авесолома или Дух Льва, Сатаны, в сынах с неподстриженными волосами на шее и на плечах, против Писания. И кто пред Богом будет отвечать за допущение этого сатанинского духа в семью? Отец ли, который сам имеет волосы только на голове, и который хочет, чтобы и сына также остричь? Или же мать, которая говорит: «Оставь его, он так хочет, ведь над ним в школе будет смеяться. Сейчас такая мода». По чьей милости к детям в дом впускаются пластинки, кассеты и передачи по радио с дикими гиканьями, душераздирающими криками, самой модерной, но тошнотворной какофонии ада, джаза и рок-н-ролла под оглушительный бой барабанов? Я думаю, что всем известен тот факт, что в Африке во все века негритянские шаманы-колдуны собирали народ ночью вокруг костра и с такими же, как сегодня, выкрикиваниями, заклинаниями и барабанным боем вызывали бесов, и ракочущий бой барабанов приводил народ в беснование, и люди с бешенством крутились вокруг костра, выкрикивали и часто падали, как это и делается сегодня на больших концертах, где под вызывающий бесов бой барабанов молодежь, обезумевший, лезет на платформу, падает без чувств, а артисты ада на платформе начинают бить аппараты, гитары и барабаны в куски, и поднимается такой гром, вой и визг, что обезумевшая толпа в ужасе создает давку в дверях и топчет тех, которые попадали без чувств ранее. Несколько лет тому назад газеты кричали несколько дней о том, как во время такого барабанного концерта толпа молодежи пришла в ужас и панику, и при давке оказалось несколько сот покалеченных и несколько десятков задавленных живьем. Так вот, спрашивается, на чьей совести будут отравлены души детей, которым кто-то позволил в христианской семье питаться таким сатанинским ядом и явным обожанием и восхвалением сатаны на пластинках? Мы были личными свидетелями разговора одного юноши из христианской семьи с другими юношами, которые никогда не имели этой развратной музыки. И этот молодой человек, который рисовался пред своими родителями своей якобы правдивостью и скромностью, объяснял этим юношам в детальностях о самых популярных певцах сатаны и советовал им приобрести несколько пластинок с сатанинским секретом, на которых в правую сторону игрались сносные якобы слова, а если покрутишь их налево, то есть в обратную сторону, то там прямо говорится «Я люблю тебя, сатана», «Я поклоняюсь тебе, сатана» и так далее. И жалобы на такие пластинки по газетам даже доходило до парламента, и жаловались туда христиане, но им ответили кратко. «Ваших детей никто не заставляет покупать и слушать пластинки эти. У нас свобода для всех». Итак, родители, слышавшие такую «назидательную» в кавычках беседу, быстро прекратили ее и вообще контакты своих детей с этим молодым человеком. Однако, насколько известно из верных источников, такое попустительство в этом вопросе наблюдается в очень многих христианских семьях, и кому-то придется отвечать за ту кровь невинную, которую бесы погубят через разрешение или попустительство родителей. Разве это не является прямым приношением своих детей в жертву бесам, как это делалось и во времена Иезавели? В заключение приведем событие, которое было в одной вновь уверовавшей группе темнокожих, которые искренне покаялись, оставили дела князя тьмы, и Бог многих из них запечатлел и крестил Духом Святым. И вот им сообщили, что в их местности будет проезжать прославленная группа белых евангельских певцов из Америки, которые пользуются большой популярностью, и желают ли и они принять их в своей маленькой церкви, на что они дали свое согласие. И вот когда на служении эти певцы из Америки начали петь христианские слова на мелодию стиля рок-н-ролла под грохот и дрель барабанов, то многие члены со страхом начали выходить из той церкви, и певцы, заметив это, остановились играть и спрашивали некоторых, в чем дело. На это им братья темнокожие ответили так: «Мы до уверования пели точно такого стиля мелодии и барабанами вызывали бесов, и служили сатане полностью, но когда нас Бог спас, то Он нас простил и очистил от такой сатанинской музыки, и мы теперь даже боимся и слушать, и видеть все бесовское это, и поэтому нам лучше уйти, чем быть здесь». Так что этим певцам ничего не оставалось делать, как упаковать свои барабаны и уехать из той церкви. А что же получается в наши дни? Эта дикая музыка заклинания и вызывания бесов под грохот барабанов приехала в Америку с черными рабами, и ее подхватили «белые певцы» в кавычках, и теперь она имеет доступ в очень многие христианские дома и даже очень популярна во многих церквах, несмотря на то, что ее ритм дергающий, качающий, раздражающий, возбуждающий вульгарные движения тела с половым уклоном. И даже самые главные звезды рок-н-ролла прямо пишут, что их музыка и вызывание половых влечений нераздельны. И теперь напрашивается вопрос, кто в наши дни готов слушать и верить тому, что говорит Дух Святой сегодня о духах, обольстителях и о всех мерзостях вышеуказанных, что они вошли в церкви через бесов, действующих и употребляющих таких Иезавелей и Ахавов, как это и было в древние дни и в дни откровения, данного Иоанну. Итак, в заключении о втором грехе Иезавели нужно признать по Писанию и тот факт, что ты, муж, попускаешь жене твоей Иезавели, называющей себя пророчицею. Довольно духовная особа. И это Бог ставит в вину мужу, как слабость и попустительство. Но львиная доля вины и жестокость наказания по Писанию принадлежит Иезавели и ее детям. Читайте Откровение, 2 глава, от 20 по 23 стих. И наша молитва пред Богом есть о том, чтобы церкви наших дней помазали глазной мазью глаза свои и увидели, что нарушение такой, казалось, незаметной заповеди, как «А учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть безмолвие», а также попустительство, как то «муж ей 2 слова, а она ему 10», привело к трагедии семьи и церкви в Откровении. И сегодня много появилось мерзости запустения среди христианства на такой же самой почве попустительства Иезавели. И пора христианству взять пример из жестоких уроков Писания и взять для себя урок. и научиться и исправиться, пока не поздно, ибо Бог нелицеприятен и будет праведно судить каждого по делам его». Третий грех Изавели – любодеяние. «Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась». Откровение 2 глава, 21 стих. «И сказал он: какой мир при любодействе Изавели, матери твоей, и при многих волхвованиях ее?» 4 Царств 9, 22. «И на челе ее написано имя «Тайна», «Вавилон Великий», «Мать блудницам» и «Мерзостям земным». Откровение 17, 1 по 5. Благословен Бог и страшен в судах своих, который так ярко, четко и в то же время так строго показывает примеры будущим нечестивцам, чтобы его церковь не была похотлива на злое, как они были похотливы, но была свята и непорочна. 1 Коринфянам 10:8, Титу 2:11-12, Ефесянам 5:22-27. Является ли это случайностью, что ветхозаветние и новозаветние Изавель были замешаны в одних и тех же грехах? Нет. Сам Бог в Своем Слове тогда, а также и теперь Духом Святым объясняет, что Дух Изавели действует одинаково, и его задача, то есть Духа Изавели, развращать народ Господень. Яркое описание действий этого Духа Изавели описано в 4 главе Осии от 6 по 14 стих. Пожалуйста, прочтите это место внимательно, если можете, несколько раз. И вот как раз такими делами занималась Изавель. Интересен тот факт, что значение имени Изавель не замужнее. Что же получается? Изавель, имея мужа, но под своей пятой, безвольного, боящегося открыть рот, нарожается, украшается, стюрмит глаза свои, румянит лицо свое, украшает голову свою, сходив к парикмахеру ада, ибо божьих парикмахеров для христианок по Писанию не существует. А потом ходит, как дочь Сиона, гордо подняв шею, обольщая взорами, сверкает ожерельями, гремит цепочками и так далее. 4 Царств 9:30, Иеремия 4:30-31, Иезекииль 23:40, Исаия 3:16-23, Откровение 17:4-5. Все вышеуказанное делала Изавель и ее родственницы-блудницы, как и читаем в Писании. Невольно напрашивается вопрос к Изавелям наших дней, делающих все такие дела или некоторые из них. Неужели ваши мужья ползают пред вами на коленях день и ночь и умоляют вас делать все это или кое-что из вышеуказанных дел? А если они вас так убедительно не упрашивали делать это, то для кого же вы это делаете? Слово Божие отвечает за вас, для любовников, или явных, или тайных, только в сердце. Прочтите Иеремия 3:1, Иезекииль 16:29-41, Иезекииль 23:1-49. Что же делать с той заповедью для христианок? «Да будет украшением вашим сокровенный из сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». 1 Петра 3:3. По 5. При наличии вот такого несчастного положения во многих сегодняшних церквах. Пусть сам Бог откроет очи всем нам, где теперь есть церковь, невеста Христа. Четвертый грех Изавели – вкушение идоложертвенного. «Изавели, называющий себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное». Откровение 2:20, Откровение 2:14, Исход 34:15, Деяния 15:29, 1 Коринфянам 10:19. Изавель, жена Ахава, будучи идолопоклонницей, научила мужа всем гнусностям хананеев, включая приношение жертвы идолам и вкушение идоложертвенного, а также и сама делала это. Фактически, эти жертвы были приносимы бесам, потому что позади каждого идола был представлен бес определенного ранга и чина, возбуждающий приносящего жертву совершать то или иное действие. Например, идол или бес любви возбуждал похотливость и блудодеяние. Исаия 57:5. Идол без ноготы возбуждал желание обнажаться и опять же вводил в грех. Исаия 57:8. И Иезекииль 16:36. Идол без ревности возбуждал ревнование. Иезекииль 8:3. Идол без крови возбуждал пролитие крови невинных детей. И так далее. Иезекииль 16:36, 23:39. Как же апостол Павел поясняет этот вопрос для христиан нашей веры? 1 Коринфянам 10:19-22 стих. Он говорит, что идол сам по себе, как материал и как вещь, есть ничто, и идоложертвенное само по себе ничего не значит. Однако, поясняя далее духовную тайну, он ставит очень серьезное слово «но». Беда многих христиан сегодня есть в том, что они говорят, что эта или та вещь для них не грех, но Господа о них не вопросили, а пояснение Духа Святого через апостола Павла не имели времени прочитать и вникнуть, что кроется позади той или иной вещи. Послушайте, что далее говорит апостол Павел. «Но что язычники или христиане тоже, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы, христиане, были в общении с бесами». Оказывается, что есть опасность для христиан быть в общении с бесами, и, принося жертву идолам, вы приносите жертву прямо бесам, согласно Писанию. Рассудите сами, если у северных ворот храма был поставлен идол ревности, и это была вещь только, материал и больше ничего, просто статуя, то скажите, пожалуйста, как он мог быть идолом ревности, возбуждающим ревнование, если позади него не был бес, дух, действующий на душевную сущность человека? Да, братья и сестры, Бог не ошибается, когда поясняет, что жертва, принесенная мертвой сосуде, приносится не ей, а бесам, и через это человек входит в общение с бесами. Апостол Павел от имени Бога говорит: «А я не хочу, чтобы вы, христиане, были в общении с бесами». Приведем для ясности два примера. Один – свидетельство детей мира сего, а другой пример – свидетельство самого Бога. Если вы помните, недавно газеты писали много про жизнь и смерть прославленного певца-звезды Элвис Пресли. Корреспонденты выясняли, что он при жизни имел множество любовниц, хотя и был женат. И, по свидетельству его близких друзей, он принимал наркотики, был безнадежным алкоголиком, имел контакт с потусторонним миром бесов и, в конце концов, умер в страшном, опухшем состоянии от пьянства и наркотиков. И вот теперь по его смерти о нем еще больше шумят, понаделали массу его статуй, и его друзья прямо пишут: «Дух Элвиса и теперь живет», и продают его статуи и пластинки миллионами. Даже и в арабских странах, несмотря на их борьбу с влиянием Запада. Что же происходит на христианской арене? Его статуи и пластинки находят доступ в христианские дома, и многие из христианской молодежи его обожают как идола. Между прочим, его так и называют идолом молодежи. И питаются той развратной музыкой бесов, которые помазали ее своим мерзким помазанием, и которым Элвис так верно служил всю свою жизнь. Если же сам мир открыто пишет и признает, что дух Элвиса еще живет в статуях и пластинках, и еще как здорово возбуждает ревнование у молодежи по Элвисе, то что же стало с христианами, которые понакупили, принесли жертву в свои дома подобных статуй, артистов или японских, китайских и египетских богов, которые стоят у них на почтенном месте в гостиной? Проснись, народ Божий, пока не поздно и пока не грянул гром над головой. Теперь второй пример. По рассуждению человеческому, само железо и части телевизора ничего сами по себе не значат, но оказывается, много значит то, кем он освящен и помазан, и кто позади него. На вопрос о нем Бог дал следующий ответ для тех, которые вопрошали о нем и пожелали узнать, как мужи и жены желаний. «Это мерзость, идолостарты, и мои дети, имея свободное время, должны являться пред мое святое лицо, а не пред лице этого идола. К большому сожалению, по понятиям большинства сегодняшних христиан, число идолов не только не увеличилось по причине умножения беззакония, но их как будто совсем и не существует. И сатана с успехом надел многим розовые очки в отношении этого модерного привлекательного идола, чтобы все казалось в приятном розовом свете. Однако об идолах будет сказано подробнее в последующей проповеди, куда девались идолы сегодня. Теперь, в заключение этого греха Иезавели об идоложертвенном, можно дать только наводящий намек и натолкнуть искренно ищущую душу на размышления. Замечайте и наблюдайте вокруг себя. Все то, что мир страшно любит и идет к нему как пчелы на мед или как волны убой, будьте осторожны, затем прячется бес, идоложертвенное, помазанное сатаной, а Бог говорит: «Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами». Итак, теперь коснемся пятого греха Иезавели – украшений волос и красок. Иезавель же, получив весть о приезде кавалеров, нарумянила лицо свое и украсила голову свою и глядела в окно. 4 Царств 9.30. И, хотя ты одеваешься в пурпур, хотя украшаешь себя золотыми нарядами, обрисовываешь глаза твои красками, но напрасно украшаешь себя – «Презрели тебя любовники, они ищут души твоей». Иеремия 4:30-31. И «Накажу ее за дни служения Ваалам, когда она кадила им, и, украсивши себя серьгами и ожерельями, ходила за любовниками своими, а меня забывала». Осии 2:13, Иезекииль 23:40, Исаия 3:16, Откровение 17:4-57. Даже малосведущие в Писании, прочитав о том, что делала Иезавель Ветхого и Нового Заветов, поймет, что она блудница, любодейка, и что она очень близкая родня той блудницы в Откровении, которая была украшена порфирой, багряницей, золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и что всем, украшавшим себя вещами, упомянутым в Писании, имя блудница. Из Писания мы видим, что Иезавель прямо была названа любодейкой, и она занималась многими волхвованиями, а по-нашему колдовством. И вполне возможно, что она насылала чары на своих кавалеров через свои волхвования, ибо Бог поставил ее грех любодейства и волхвования в одном и том же стихе. Мало этого, она, будучи царицей, еще показывала на себе искусство украшения по всем правилам сатанинского обольщения, то есть украшалась... Голову украшала и румянилась для вновь прибывших кавалеров. Итак, мы видим, что этот пятый грех Иезавели, украшение всевозможными вещами, препаратами себя и волос, является очень сильным вспомогательным средством для более успешного привлекания взоров, возбуждения похоти, и он очень связан со вторым и четвертым грехом, грехом любодеяния и употребления идоложертвенного, и приношение жертвы бесам, ибо позади каждой вещи, употребляемой для украшения, есть дух, бес, и каждый из них имеет свое задание и дело – возбуждать те или иные чувства и пожелания. Вот почему мир так страшно любит все те вещи, употребляемые блудницами, и на почве поклонения богине неба, Венера, богиня любви у римлян, делаются такие обильные возлияния всевозможных мазей, помад, духов, красок и много чего другого. И все это идет как принесение жертвы богини красоты, богини неба, Иеремия 4:44-19, богини любви. И заметьте, ввиду того, что позади этих богинь прячется дух бес, возбуждающий ревнование к этим разным вещам, то на этот товар идет самая бойкая торговля агентами ада. И как жаль, что большинство христиан приносят миллионы долларов в жертву этой богини красоты, украшая себя, и большинство из них говорят, что Бог на это не смотрит. При таком положении хочется кричать на весь мир: «Невеста Христова, пробудись! Христос грядет, а мы все не готовы!» Куда же девать то, что Бог хотел истребить народ свой в одно мгновение за их золотые украшения? Исход 33:5-6. Куда девать такие заповеди? Не любите мира, не того, что в мире. И чтобы жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценной одеждою, но нетленной красотой кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом, а также и многие другие заповеди. И вот что еще поражает человека, вникающего в Писание. До какой низости дошла невеста Христа, церковь Его, что опустилась ниже еврейских блудниц, которые при встрече с Христом, каясь, могли отереть своими длинными волосами святые ноги Христа, тогда как многие члены Церкви Христа позволили сатане остричь себя, как овец, обреченных на заклание. Так что при покаянии и при возможной встрече с Христом им и нечем будет отереть святые ноги Христа Спасителя. Ведь это делали и делают язычницы, не знавшие Бога, и Изавель, которая старалась украшать свою голову вплоть до того момента, пока ее съели псы. И если Бог прямо говорит, что женщина должна растить волосы, и что вместо завитых волос будет плешь, то зачем Бога гневить, подражая мерзостям окружающих нас народов и негодных женщин Холливуда? Почему же не покориться Отцу Духов, чтобы жить? Евреям 12:9. И почему не поступить по слову Бога? Муж да не растит волосы, а жена да растит волосы, чтобы раз и навсегда расстаться с духом Изавели. Если же мы не покоримся Богу во всем, то мы, как Церковь Христа, будем судиться по закону свободы. Ты знал волю Господина своего, а почему не делал? Ты имел свободу послушаться, как и другие рабы. Итак, что касается участия членов Церкви Христовой в одном грехе Изавели или во всех пяти ее грехах, то согласно Писанию Нового Завета, кто соблюдет весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновен во всем. Иакова 2:10. И поэтому Бог требует, чтобы мы, очистившись от всякой скверной плоти духа, совершали святыню в страхе Божьем. 2 Коринфянам 7:1. Иначе нам неизбежен стих Писания: «Господь будет судить народ свой и страшно впасть в руки Бога живого». Евреям 10:30-31. Мы ясно видим из образов Священного Писания, что Иезавель понесла страшную кару за все свои грехи, ибо Господь Бог поступил только согласно им же данного закона, как и написано: «Истреби зло из среды тебя», или «Если кто будет поклоняться идолам», или «Если кто будет учить и вводить в заблуждение», или «Если кто будет любодействовать», и так далее. Так что Изавель была истреблена из среды народа Божия по Писанию, и так будет у Бога со всякими в наши дни, ибо Бог нелицеприятен, и Он каждому воздаст по делам его. Поэтому очень опасно утверждать сверхписание то, чего не написано, то есть, что Бог не смотрит на внешность, а Бог смотрит на сердце, и что Богу не касается, если кто-то занимается такими же делами, какими занималась Изавель. Даже не употребляя Писание, можно по простому рассуждению и на основании ежедневной практики разбить вдребезги хитрое учение сатаны: Бог не смотрит на внешность, но на внутренность, на сердце. Представьте такую картину. На витрине магазина или на вывеске объявляется, что продается рыба, а когда вы зашли в магазин, там продаются ботинки и сапоги. Может ли такое быть? Или другой пример. На витрине магазина объявляется продажа грязной мази, мазута, черной нефти и зловонных химикалий, а когда вы зашли внутрь магазина, то вам предлагают чистые ткани, белоснежный вессон, чистые сосуды с елеем, Дух Святой, праведность, святость, чистое сердце, чистые мысли, Христовы цветы? Встречали ли вы такие конфузящие рекламы в этом мире? Подумайте об этом хорошо. Или еще пример. В аптеке выставлен флакон с наклейкой «Яд». И вы подходите, чтобы купить этот флакон, и говорите: «Я не смотрю на внешность этого флакона и на его наклейку, что в нем яд. Я этому не верю. И я покупаю его и уверен, что внутри флакона вкусный апельсиновый сок. Не сочтет ли продавщик вас за сумасшедшего? И изменится ли яд в апельсиновый сок только потому, что вы говорите, что вы не смотрите на внешность и не верите, что согласно наклейке наружи должен быть и состав внутри? Представьте еще такую картину. По улице идет холливудская блудница, меняющая любовников каждый месяц, и о ней печатают в газетах, с кем она и как. И облик ее знаком всем. Остриженные волосы покрашены и завиты по последней моде. Брови выдерганы, и вместо бровей черная дуга накрашена. Ресницы черные над глазами искусственно висят, как новый навес при доме. Под глазами густые синие облака, как будто вчера ночью дралась с любовником. Лицо обильно измазано самой дорогой мазью, чтобы скрыть сожженную краской кожу. Губы намалеваны ярко-красной краской, которая при слизывании вызывает рак, согласно медицине. Уши увешаны золотыми серьгами или волшебными подвесками или луночками. На руках в несколько рядов драгоценные кольца и запястья и на шее ожерелье. На голой неприкрытой груди четко вырисовывается заколдованный медальон, висящий на едва заметной золотой цепи. Между прочим, согласно Библии, раньше золотые цепи вешали на шею верблюдам. На ней драгоценное платье стоимостью от 100 до 500 долларов, но которое, между прочим, романтично просвечивает, и при солнечном свете в профиль виден силуэт голого тела. Рукавов на нем нет, потому что жарко, и под мышками выбрито в знак протеста, что Бог не знал, где надо растить волосы. Талия затянута туго поясом и издалека выглядит, как у мурашика, вот-вот переломится. Низ платья по колено или гораздо выше, в зависимости от моды, чтобы издалека были видны красивые стройные ножки. И в случае, если трудно шагать по причине узкого платья, то какой-то портной усмотрел и это неудобство и сделал одну или две прорехи впереди или сзади платья, чтобы для более острого впечатления можно было сверкнуть еще более соблазнительной красотой. Наконец, в довершение полной картины, как указывается в книгах модисток, ноги должны быть выбриты и одеты в возбуждающие чулки цвета голой плоти. И, конечно, как конец совершенства, надо надеть и туфли с каблуками от 3 до 5 инчей, в зависимости от предыдущего опыта хождения на ходулях. Надеемся, что все это или большая часть описанного ни для кого не ново. И вот, скажем, для примера, эта красавица прошла по улице и, вызвав много свиста за красивые голые ножки и много вожделенных блудных взоров, наконец зашла в магазин и скрылась. И вдруг на той самой улице появляется христианка, в кавычках, с такими же покрашенными и остриженными волосами и также искусно подкрашенная, в такой же драгоценной одежде и в золоте с ног до головы. В общем, картиночка. Любо посмотреть для кавалеров мира сего, которые свистели первой красавице. И вот теперь приведем место из Писания и затем поставим несколько вопросов и рассудим. Вы показываете собою, что вы письмо Христово, и вы письмо, узнаваемое и читаемое всеми человеками. 2 Коринфянам, 3 глава, 2-3 стих. Теперь ответьте сами себе на некоторые вопросы и рассудите. Первый вопрос. Только потому, что вторая красавица, прошедшая по улице, говорит, что она христианка и что Бог не смотрит на наружность, но смотрит на ее сердце, то сможет ли праведный и справедливый Бог ради ее таких сказанных слов лицемерить и сказать ложь, что он не видел, как сначала эти мерзости вошли в ее сердце, и она их пожелала в сердце, вопреки святой заповеди, не пожелай. А затем они из сердца вылезли на ее наружность и проявились в ее поведении. Второй вопрос. Сможет ли святой и справедливый Бог отречься от своего слова и сказать этой христианке в кавычках? «Когда я писал свое слово через моих рабов, я не имел в виду, что вас люди будут читать и узнавать по внешности, но они будут читать и узнавать вас по вашему сердцу и смотреть на ваше сердце, так что ты не волнуйся, и я не смотрю на наружность, а на сердце. Третий вопрос. Сможет ли святой Бог и Бог правосудия сказать холливудской красавице: «Ты блудница, потому что украшаешься и красишься для того, чтобы уловлять любовников и возбуждать похотливые взгляды у мужчин и свисты, для того, чтобы через грех блуда послать их в преисподнюю, и поэтому мой гнев на тебя за это беззаконие, и ты погибнешь и пойдешь в преисподнюю вместе с теми мужчинами». И затем, повернувшись к «крестьянке-красавице», в кавычках, Изавели, сможет ли праведный судья сказать: «Ты святая женщина, и в тебе живет мой Дух Святой, и ты красишься и наряжаешься, и озолотила себя для моей славы, чтобы все знали, какой я богатый для тебя, и все смотрят на тебя, как на царевну Божию. Поэтому я явлю тебе милость свою и скажу: войди, благословенная, в чертоги мои золотые, потому что ты жила чистой, святой, богобоязненной жизнью и не любила в сердце твоем ни мира, ни того, что в мире. А на наружность я не смотрел. За это ты вечно будешь со мной в раю». Четвертый вопрос. Смогут ли мужчины и молодежь, увидя на улице красавицу-христианку в кавычках, сказать: «Ну вот, эта христианка, так христианка. Какая это святая женщина, какое у нее чистое сердце, как светится любовью к Богу ее нежное богобоязненное сердце». Поэтому, ребята, мы не имеем права на нее смотреть с вожделением, с похотью, и не будем свистеть на ее оголенные ноги, ибо она святая женщина. Итак, если на эти четыре вопроса вы можете смело сказать утвердительное «да», то тогда можно также смело сказать, что вряд ли вы вообще когда-либо имели личную встречу со Христом, и можно допустить мысль, что вы в церковь попали просто за компанию. Поэтому в заключение будет уместным сконцентрировать смысл всей беседы в сжатых словах и указать на некоторые признаки, наброски, по которым можно познавать дух Изавели, так успешно действующий сегодня. Эти личности будут: первое, любить многое или все то, что любила Изавель. Второе, любить учить мужей. Третье, любить вводить в заблуждение рабов Божьих, учить и других. Четвертое, любить любодействовать, в сердце или явно. Пятое, любить властвовать и командовать мужьями. Шестое, любить идоложертвенное, посвященное бесам. Седьмое, любить румянить лицо. Восьмое, любить красить под глазами. Девятое, любить украшаться, вить волосы, как язычники, но не покрывать голову. Десятое, любить вешать золото на шею, на руки, на уши, и если надо по моде, на ноги. Одиннадцатое, любить многоценную одежду, пышную одежду, любить наряжаться. Двенадцатое, любить лжепророков, людей, не обличающих ее в явных беззакониях. Тринадцатое, любить поддерживать внешнюю религиозную систему мужа и его 400 лжепророков. 14. Любить священные рощи, лагеря. 15. Любить коварством достигать своих целей, не считаясь с волей Божьей. 16. Не любить пророков, людей Господних, обличающих ее в беззакониях. 17. Ненавидеть пророков Господних и стараться им сделать зло, убить. 18. Не любить каяться и не хотеть каяться в явных беззакониях и умирать непокаянными, идя в погибель. Большинство из вышеуказанного любили и делали Изавели Ветхого и Нового Заветов, и обе слышали Божье обличение, и обеим им Бог давал время покаяться, но они не покаялись. Ввиду того, что первая еще и проливала кровь пророков Господних, то и Господь судил ей пролить кровь, и ее съели псы. Вторая Изавель крови не пролила, но жила в беззаконии, будучи женой ангела церкви. И Бог после предупреждения положил ее на одр болезни, и детей ее поразил смертью, чтобы все в церквах увидели, что властолюбие, учительство и распущенность женщины строго наказываются Богом, и это в пример всем будущим нечестивцам во всех церквах, как и написано: «И уразумеет все церкви, что я есть им испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». Откровение 2:23. Итак, «Знай, народ Божий, что мы живем в последние дни, дни великого отступления, и в этом отступлении большую роль сыграл дух Изавели. И как в дни великого отступления в Израиле дух Изавели ненавидел и гнал пророков Господних, так и ныне. Те религиозники, где попускается дух Изавели, ненавидят пророков Господних и гонят и будут гнать до времени, пока Господь не восхитит их в вихре, а затем придет суд на религию Изавели, потому что как тогда, так и сегодня есть религия Изавели и ее священнослужители лжепророки, которые не обличали ее грех, но поддерживали ее во всем, потому что о них написано, что они питались от стола Изавели, и их было довольно много. Так и сегодня перед взятием церкви власть духа Изавели и ее поклонников сильна, и они гнали и будут гнать тех, которые не преклоняют колен пред ее ваалами, идолами. И если вы в последней категории и в меньшинстве, то приготовьтесь к гонению от так называемого «народа Божия» в кавычках, который по уши погряз в грехах Изавели, а ее служители вынуждены будут оправдывать и защищать ее грехи, иначе не смогут питаться от стола Изавели, то есть союз им перестанет платить жалование. В наши дни идет сортировка Божия, невидимая глазу, и всем нам придется рано или поздно стать или на сторону Ильи, полного отделения от мира, или на сторону Изавели. И между этими двумя сторонами была, есть и еще будет сильная борьба. Но, слава Богу, для Ильи готово Божье укрытие и Божья колесница, а для Изавели – религиозной системы, живущей в грехе и потакающей беззаконию, готов суд Божий вскоре после взятия Ильи церкви. «Вы думаете, напрасно, — говорит Писание, — ибо день Христов, день Его пришествия, не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противившийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога». 2 Фессалоникийцам 2, 3, 4. «Господи, помажь всем нам наши глаза, глазной мазью, чтобы видеть, в какое время мы живем. В наши дни христианский мир шумит о великих евангелизациях, о множестве спасающихся, о больших проектах, а не видит того, что человек греха только для вида крутит большое религиозное колесо, замазывая глаза христианам мнимым успехом, тогда как он почти сидит в храме Божьем. Читайте, ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Или почти повально во всех церквах царит развратный дух Изавели, во многих церквах скрыто, а во многих уже свободно, христиане пьют вино. Во многих церквах косматый дух Авессалома царит свободно, и такие косматые группы разъезжают по другим церквам, чтобы и остальных развратить. Во многих церквах молодежь живет распутной, разгульной жизнью. Во многих церквах христиане полупляшут или же просто пляшут. Во многих церквах члены церкви летом не различишь от детей дьявола. Все они одинаково ходят по пляжам и купальням в мерзкой наготе. Во многих церквах открыто рекламируют из-за кафедры хорошие программы на телевизоре, таким образом втягивая и остальных приобрести эту мерзость идола Астарты, как Дух Святой называет его. И у этого идола поклонников миллионы, как из детей, так и из взрослых. Разве не прав Дух Святой, говорящий сегодня, что мерзость запустения на святом месте? Да, это действительно так. Сердце, может быть, когда-то было святым местом обиталища Духа Святого, было святым храмом Божьим, а теперь что в нем? Пусть Господь даст нам всем свою милость и откроет нам глаза, где мы стоим и в какое время мы живем. Разве напрасно Христос сказал: «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле»? Луки 18:8. Разве напрасно Христос и апостол Петр сказали: «Как было в дни Ноя, так будет пришествие Сына Человеческого», в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. Матфея 24, 37, 39 и 1 Петра 3, 20. Куда же денутся при свете Писания эти большие репорты, большой христианский шум и большие статистики о том, что только в одной Америке 65% рожденных свыше, тогда как большинство этих «рожденных свыше» в кавычках не имеет ни малейшего представления, что значит по Писанию «рождение свыше», как оно проявляется и как оно выражается в ежедневной жизни. Только тогда, когда для одних придет колесница Божья, а для других гром Божий и страшное землетрясение, каждый увидит, где он был, на стороне Божьей чистоты и святости, и, следовательно, милости Божьего спасения, или же на стороне духа обольщения, духа Изавели, духа мира и разврата. А сегодня пока мы все на Божьих весах, как и написано: «Я дал ей время покаяться». Откровение 2:21. Да употребим мы эту милость Божью, ибо время близко, и Христос грядет. Аминь. Прочтите или прослушайте следующую тему для наших дней: «За что погиб Ахав?» Да благословит вас всех Господь!